Глава третья. Кошмар становится реальностью. Подходя к пекарне, еще издалека, Фрош заметил небольшую толпу, в которой разглядел Марка и кролика. Рядом с ними стояли бобер Фима и еще два бобра, живших по соседству. За ними стояли Дюша, его мама и Пескля. На лавочке сидела тетушка Рима. В одной лапе она держала веревку с козой Мартой, в другой платочек, которым постоянно обмахивалась, как будто ей было очень жарко, хотя утро было довольно прохладным. Все очень бурно что-то обсуждали, перебивая друг друга и размахивая лапами в разные стороны. Над ними кружила, точнее сказать, металась из стороны в сторону сорока. И даже коза Марта, против обыкновения постоянно щипать и жевать траву, с полным безразличием ко всему, что ее окружает, стояла как вкопанная и смотрела на все происходящее с неподдельным интересом. Все разговаривали с таким накалом и были так увлечены, что не заметили, как Фрош приблизился к ним. «Доброе утро!» — крикнул он погромче, чтобы его услышали. Все затихли и обернулись. «Как здорово, что ты пришел!» — сказал бобер Фима, не ответив на его приветствие. Фрош почувствовал в его голосе тревогу и спросил, что случилось. И тут все разом наперебой стали рассказывать о страшной вести, которую, как обычно, принесла сорока. Еще ночью птичьей почтой до нее дошло известие о том, что на поля за лесом напало огромное полчище саранчи, которое сметает все на своем пути, обрекая жителей лесов и полей на голодную смерть зимой. И если не произойдет чудо, то уже через несколько дней она приблизится к их полям и в считанные дни уничтожит весь урожай. Перепуганная сорока уже с первыми лучами солнца кружила над пекарней в ожидании мамы Дюши, чтобы поделиться с ней страшной новостью. Фрош стоял неподвижно, переваривая услышанное. Рядом причитала мама Дюши, постоянно повторяя, что же будет с пекарней? Как же мы переживем зиму без еды? Дюша успокаивал ее как мог. Он гладил ее по спине, приговаривая, не расстраивайся, все обойдется. «Мы что-нибудь обязательно придумаем». Сидящая на лавочке тетушка Рима время от времени громко вздыхала и еще сильнее обмахивалась платочком. Коза Марта «нет-нет» да издавала звук, похожий на тихий стон. Думая об услышанной новости, Фрош вдруг вспомнил свой ночной кошмар. Еще несколько минут назад он казался ему странным и глупым. Он даже подумал, что, наверное, не следует рассказывать о нем друзьям. Но теперь, узнав о надвигающейся беде, те ужасные чувства и ощущения, испытанные им во сне, вдруг снова вернулись к нему. В одно мгновение лоб и спина покрылись испариной, и ему стало по-настоящему страшно. «Что будем делать?» — громко спрашивал Фима, тряся Фроша за рукав. Громкий голос бобра Фимы вывел его из ступора. Фрош встряхнул головой, как будто отгоняя плохие мысли и стараясь не показывать своего испуга друзьям, ответил. «Для начала надо все узнать о саранче, а потом уже решать, как действовать». Все переглянулись и одобрительно покачали головой. Еще через секунду вся толпа, как по команде, направилась в сторону ручья, рядом с которым проживал тот, от кого они надеялись разузнать все о саранче и, самое главное, о том, чего она боится и как с ней бороться. И это был наш старый знакомый, мудрый крыс.